Место мы с Димоном выбрали возле большого окна, где посветлей. Напарник набрал то, чего я при выборе не взял бы никогда. Какое-то сиреневое пирожное в виде слоистого бруска, свекольный салат ржавого цвета с чесноком, щи, порцию парной рыбы с пшенкой под белым соусом и черный чай с медом. Он вообще не хотел обедать, пока я не успокоил. Сильно разволновался микроб после редакторских новостей. До сих пор бледность не прошла. Вот и сейчас он испуганно округлил глаза. Кусок хлеба упал в суп. Игумнов к нам идет. Господи, что там опять? Спокойно, все уже решено. Я оглянулся. Лейтенант, крепко зажав полный поднос, уверенно шел к нашему столику, не забывая с кем-то здороваться, подкалывать и отвечать на колкости. «Приятного аппетита! К вам можно?» «Конечно, какие вопросы?» Я вежливо выдвинул для гостя еще один стул. «Что-то устал», — поведал лейтенант и дежурно спросил. «Как сегодня кормят?» Суп с лапшой оказался немного жидковат. Салат как салат. Биточки классные. Компот правильный. Единственный недостаток. Все без искорки. Пресноватое, скучное. Чувствуется недостаток специй. Вот где бы перчик пригодился. Или горчица. Мечты, мечты. Я не настолько богат, чтобы покупать специи. Прикончив второе, Константин оглянулся, словно хотел посмотреть, не подслушает ли кто. Перегнулся через стол и тихо сказал. «Есть еще одна новость по вашу душу». Заслышав это, Димон отодвинул тарелку, выпрямился так, словно ему железный кол вставили, и сжал вилку побелевшими пальцами. «Вали уж!» — разрешил я. «Так, сколько сейчас времени?» «В 14:30 уходит конвой на Усть-Попадонск. Конечно же, и в Донецк наведаются. 2 целевых борта. Так что товарищ Суржиков может подсесть к ним. Разрешение я выпишу». «Если ты не передумал...» С последней фразой он обратился персонально ко мне. «Не передумал», — ответил я, без колебаний. «Решение принято. Он поедет». «Ура!» — напарник радостно завыл, поднимаясь с места, и тут же, поймав смешливый взгляд лейтенанта, пристыженно сел на место. «Поедет, поедет», — подтвердил я. «Как знаешь». Лейтенант такое решение явно не одобрял. «Разрешение будет лежать на КПП-1». Эх, надо было ночью сваливать. Сейчас были бы в родном Попаданецке, к полному расстройству арбуза. Ничего не поделаешь, командировка закончена, задание выполнено. Михаил Семенович не зверь отмороженный, и только что вернувшуюся на базу кор-группу сразу в пекло посылать не стал бы. Заслуженный отдых свят. А теперь я влип. Однако поздней ночью ехать было страшновато. А весь вечер я провел у коменданта. Сначала доклады, мой и Бастера, потом сбор штаба, снова доклады, уже с уточнениями. Время для своевременного драпания было безнадежно упущено. Измотали конкретно. Сначала рассказал про разгадку переброса, чем круто соврал. За геройски проведенное журналистское расследование власти городка обещали дать грамоты, благодарственное письмо и ходатайство в комендатуру и администрацию Попадонска о поощрении храбрецов. Потом лафа кончилась, пристали с новыми вопросами. «Докажи, да докажи, что мы притащили именно Бедровского». «Как это сделать? Не клочка одежды на твари». Толян по прибытии обозначился как Толик Чума, на крутяка рассчитывал. Фокус не прокатил. Чумой ветераны его крестить не согласились. Темная лошадка. И присвоили новенькому временное погоняло. От фамилии. Нет, не Бедро. Окорок. Толя Окорок. Так мой приятель окороком и обратился в Торка. Прорядовал недолго, ни друзей не успел завести, ни проявить себя для памяти. В принципе, уже то, что я знал фамилию Торка, служило веским доводом в пользу моих утверждений. Нет же, штабные потребовали примет. А какой мужик обращает внимание на мелкие приметы? Я часто путался, какой цвет волос у временных подруг. Приметы им. Но вспомнил. Шрам на лбу должен быть, прямо посередке, по пробору. Это я его украсил в раннем детстве. Кидались мы во дворе фонарными крышками от бочек из-под сухого молока. Вот я ему в лобешник и вштырил. Штаб не сильно удивился. Обл на обле. Потом вспомнил вдогоночку, что у Бедровского передний зуб треснут по диагонали. Часть штабных умчалась в подвал и вскоре комиссионно подтвердила, что прилично подросшие зубы таки сохранили и эту примету. Торки не морфируют. Как мне объяснили, морф есть существо вне видового ранга. Для морфирования программа нужна, а ее нет. Торки в зомбятнике проживают вне программы, что и представляет заглавный геморрой жителей городка. Допрос закончился с положительным итогом, а я остался слушать дальше. И не только журналистский интерес руководил мной. Но отшельник не собирался рассказывать коменданту ничего больше. Ни про Елисея, ни про нарастание аномальности. Да и при обсуждении не торопился высказывать свое мнение, окончательно убедив меня в том, что знает он много. Происходит что-то непредвиденное, назревает что-то мутно-сложное, и до поры никто не должен цельно видеть картину, кроме посвященных. Кто же эти посвященные? Неизвестно. Интересная мозаика получается, если грамотно собрать все в кучу и попытаться сложить. Жаль, времени нет. Опять в бой. «Степа, ты чего?» — осторожно поинтересовался напарник. «Что?» Я с трудом отряхнулся от дум. «Все уже уходят, трапеза закончена». «А, Игумнов давно ушел?» «Задумался, понимаешь». «Подожди-ка». Сунув руку в нагрудный карман, я снова вытащил злосчастное письмо. «Умеет арбуз тонизировать подчиненных? Не отменишь». Меня разбудили этим письмом. В 5 утра в ворота КПП-1 въехал джип межсекторной службы фельдкурьеров. Парни привезли срочные уточнения по необходимым поставкам. Главный редактор умудрился договориться. Так письмо и догнало адресата. Меня, то есть. «Нет, это не редакционное задание. Это просьба». «Хм, попробуй откажись, когда тебя настойчиво просит непосредственный начальник». Однако не этот фактор ключевым образом повлиял на решение. «Новое расследование затею. Это тебе не переброс через ограду. Тут надо тихонечко, не выпячиваясь, понять, что за нежданные процессы начали происходить в Замбятнике и прочих секторах, черт возьми. Я чувствовал, арбуз явно что-то предполагает, даже знает, пусть и не все. И его респонденты тоже. Обычный лист А4, согнутый вчетверо. Ничего не упустил при чтении?» «Огромная личная просьба, никак не связанная с журналистской работой». «Ну да, за дурачка меня держишь». «Слава богу, давно уже хватило ума осознать. У хорошего журналиста всегда есть работа. Ты постоянно ждешь сенсации, ты готов сходу начать разборки, ты азартен и жаден. В любое время суток и в любом месте». «Другой возможности переправить данное письмо не имеется. Вопрос срочный, а дело не терпит отлагательств». «Этим ты меня не удивишь, начальник. У нас все дела срочные. Даже у сварщика надо интервью брать очень срочно, потому что к вечеру он уже нахряпается». Прочитав письмо главреда раз 5, я уже наизусть заучил короткий текст. «Степан, на этот раз нет никакой необходимости рисковать. Более того, я настаиваю на этом. Нашел, отдал, вернулся». «То же самое ты мне говорил перед командировкой на сталкерскую зону. Люди встретят, покажут, проводят. Диктофон, дескать, включил, покивал вежливо, вопросики позадавал. А у меня там ствол чуть не перегрелся, между прочим. Килограмм нервных клеток сжег». «Вдвоем вы справитесь очень быстро. Найдете». «Ошибочка, шеф. Я один поеду». «Микроб сейчас не способен на такие операции. Он только-только адаптировался и вел себя в секторе нормально. Однако нервы у парня не к черту. И еще одна аналогичная нагрузка сделает из него шизофреника. Так что Игумнов вовремя новость подкинул. Пусть Димка едет с конвоем. И мне спокойнее будет. Ценные материалы не должны пропасть. Отдам напарнику диктофон и свой блокнот. Фотки и так у него». «Прямо на станции Новокузнецкая? Тамошний комендант подскажет, обеспечит транспорт и охрану. Обязательно упомяни, что задание получено от меня. Григорий Николаевич поможет». «Значит, все-таки невинная просьба?» «Заврался ты, товарищ начальник. Знаешь, что не откажусь. А вот благоволие Григория Николаевича делу наверняка поспособствует». «Не стесняясь, козыряй открывашкой». «Суперменщина полная. Кино». Я отложил письмо и осторожно вытащил черную пластиковую карту с вензелями и золотой стрелой, прошибающей камень. «Димка, это точно она?» «Абсолютно точно. Открывашка. Я сразу узнал, как только ты из конверта достал». «То-то побледнел сразу. Почувствовал, что ли?» «Еще бы. Такие артефакты для похода в ресторан не выдают. То, что шеф смог ее добыть, само по себе сенсация. Выдается на определенный срок. Служит пропуском по всем секторам и во все дыры. Дикая вещь». «Так-так. Это ясный перец для скорости. Тут тоже все понятно. Вроде ничего важного не упустил. Короче, отправляйся, Гун, в очередной кошмар и соверши там очередной журналистский подвиг. Внеплановый рейд в метро будет оплачен в 5-кратном размере, что, думаю, достаточно важно. Недельный отпуск. Тем не менее, это моя личная просьба, а не приказ. Настаивать категорически не могу, надеясь исключительно на дружеское понимание». «Говорю же, шеф всегда придумает, чем тонизировать подчиненных. Денежка и на рассаднике важна, спору нет. Подарок хочу купить Вере Уизерли, хозяюшке моей. Да не букетик лютиков, а кое-что посерьезней. Отпуск тоже будет в струю. Очень прошу не рисковать. Если зондер находится на опасной территории, куда проникнуть чрезвычайно сложно, то моя просьба автоматически отменяется без каких-либо обид. Ох, старается писать по-человечески. Смотри-ка, прямо рубаха парень. Только чрезвычайно здесь ключевое слово. Артефакт очень эффективный, добыл с большим трудом. Поворот лимба по часовой стрелке до щелчка включает у пользователя режим ночного видения, как тепловизор. Зарядка полная, на месяц бесперебойной работы. На часы похожа эта магическая шняга. Нарученные, но с гравированной крышкой на защелке. Я уже натянул их на правое запястье. Пропади оно все пропадом. Метро так метро. Справлюсь. Жаль только, что рация сдохла, а починить уже не успеваю. Ну что, шарман, мля? Ты про что, Гун? Про все, Димон, про все, устало молвил я. Гун, так может я все-таки поеду с тобой? Видно было, что при таком раскладе ему стыдно оставлять меня одного. Не стоит. Что смотришь на меня, как грустная корова? Ты реально вымотался. Мне действительно одному проще будет. Хочу все сделать очень быстро. Думаешь, охота там задерживаться? Не на минуту. Я в ДФД хочу поваляться всласть, поесть вкусно, веру увидеть в конце концов. Да и пролезть одному в дыры проще. Уж извини. Еще свернешь себе мозги на бок окончательно. Кто в группе будет заниматься фоторепортажем? Так что действуем, как договорились. Ты конкретно приболел, я тебя отправил домой. Повертев в руках кусок пластика, я, думая о своем, тупо повторил вопрос. «Говоришь, что это и есть легендарная открывашка?» «Сказал ведь уже. Выдается на определенный срок, штампуется в департаменте. Так говорят. Я подобную карту видел всего один раз, и то мельком. Повезло. И какому порнографу, интересно, такое везение привалило?» Димон немного промедлил с ответом, однако сдался. «Кому же не вываливать тайное, как ненадежному напарнику?» рядом с которым постоянно рискуешь жизнью во имя свободы печати и права людей получать информацию. Ладно, скажу, Степа, так и быть, хоть и обещал помалкивать. И ты молчи, не подставляй. Не то не в метро, так альфовцы мне голову свернут. Скажу, слишком далеко дело зашло. Ну, у герцога видел. Вот так вот, камрад. Почему-то я нисколько не удивился. В Сафоново решил не задерживаться. Вот бы вообще нигде не тормозить, но тут пришлось. Здесь находится дорожный пост. Постовой стоял на вышке и посматривал в обе стороны. Заметив машину, выскочившую из-за леса, он торопливо спустился вниз. Я остановился и предъявил удостоверение. Открывашку доставать не стал. Не секретный объект. Обычный поселочек у дороги. Кстати, вполне симпатичный. Караульщик не пытался учинить досмотр или выведать о целях поездки. Чувак искренне старался помочь. Звали его на топтыш, и один лишь взгляд на его измятое травмой лицо позволял понимать, почему. Когда-то он жил в метро, где влип в какую-то жуткую историю и с большим трудом после долгого лечения перевелся в Сафоново. Человек в теме, с опытом, знает, что говорит. «Мощно двигаешь, в одиночку», — удивился он. «Тут без компании не принято, территория впереди сложная». «Прорвемся», — дежурно отбрехался я. «Ты вот что скажи, какова схема безопасного подхода к станциям?» «Не инструктировали?» «Да тупо не успел. Перехватили на одном задании, вручили дополнительное». «Кто же это такой безрассудный?» Мне легко удалось удивить его еще раз. «Да так, порнограф один». «Понятненько. Ну тогда слушай. Внематочно. До Новокузнецкой 22 километра». «Судя по указателю, 20. Как так?» «Косяк облоидный, обыкновенный», — улыбнулся натоптыш. «Лучше бы он этого не делал. Или не привык?» «Привык. Только указатель модельный». «И что?» «Девочки из департамента, они такие. Девочки». «Безопасный подход представляет собой искусственный туннель на поверхности, собранный где из бетона, где из проволоки и колючки, чаще всего комбинированный. Наиболее безопасно на тех участках коридора, где сплошной бетон. Вот только непонятно, что за недоумок сообразил поставить его не у метро, а с нашей стороны». «Девочки-планетяночки, папины дочки сели в теплом месте, занимаются творческой работой», — подмигнул я. «Прорыв невозможен. Будет ли вам приятно внезапно увидеть прильнувшую к колючке морду летающего или бегающего монстра, вроде флайкимора с пастью, усеянной десятками острых зубов в несколько рядов, или почувствовать пугающую тряску ажурных переплетений арматуры, сжатых страшными когтями двухзвенного вурдукрока? Даже инфаркты бывали». «Игната Хромченко знаешь? Старший прапорщик КПП сталкерской зоны. Вот-вот, поехал в метро на обмен, прямо в туннеле и прихватилось сердцем, еле откачали. Бывало, и с ума люди сходили во время движения. Нет, одному лучше не ездить. Хотя тачка у тебя зачетная. Такую бы да под землю. Совет дам, не останавливайся, чтобы не случилось. Внутрь туннеля монстры не пролезут, действуют ограничения. И по сторонам меньше смотри. А уж стрелять вообще не стоит. Внешнее устье коридора было расположено рядом с границей программной мобильности. Точно такой же, как в зомбятнике. На поверхности граница не проведена. Вблизи устья в землю воткнуты полосатые флажки. Это ребята из Сафонова постарались. Я удивился, узнав, что отросток коридора выходит в зону свободных земель почти на километр. Натоптыш пояснил так. Особо бойкие метромонстры успевают пробежать какое-то расстояние дальше от ключалки, пока не подкосят. Раньше ведь так и было, устье располагалось точно на границе. Потом пошли несчастные случаи. Тогда мы и продлили, чтобы заходить в гарантированно безопасной зоне. Тоже в бетоне, ведь это уже не модельный участок, сам понимаешь. Я слушал с удовольствием, изредка незаметно поглядывая на часы. На самом деле торопиться некуда, под землей всегда темно. Скучающий натоптыш дал мне несколько ценных советов, попутно разбивая стереотипы. Это и ожидалось. Я уже привык, что сектора локации не так уж похожи на игровые и книжные аналоги. «Ты к кому сразу?» «К какому-то Григорию Николаевичу», — шеф сказал. «Фига себе, к какому-то. Отличный мужик. Твой пресс-шеф не такой уж и порнограф. Зачетное слово, кстати». «Точно. Надо записать, а то забуду вывалить арбузу». «Ладно, пора и честь знать». «Может, в магазин заглянешь?» — с надеждой спросил он, рассчитывая поболтать еще. «Да нет уж, пора. С лейкой, елки, и блокнотом. Тогда удачи. Привет всем передавай от натоптыша». Мы, прощаясь, пожали руки. Я поехал вперед, уже выглядывая устье туннеля. Вот и он. Минута бесполезных раздумий и вперед. Практически вся сторона бетонного ограждения начального участка тоннеля была испещрена датами, примитивными изображениями, матерными словами, советами и злыми комментариями. Разнообразностью тематики вся эта наскальная живопись не отличалась. Видно было, что надписи частью новодельные, но хватало и старых. Одно и то же. Были надписи идиотические, такие как «Добро пожаловать в ад». Были советы «Не трать зря патроны» и «Не ешь грибы, козленочком станешь». Стены со следами опалубки почему-то темные, очень фактурные. Даже микротрещинки видно. Неужели от ударов монстров снаружи? Первые километры пути я, безусловно, следовал советам натоптыша. Держал постоянную скорость под 40, ехал со включенным светом и старался не прислушиваться к звукам, доносившимся с поверхности равнины. Скоро бетонные кольца закончились, ЗМ-ка пересекла границу мобильности и пошли участки смешанных конструкций. Открылись виды на свет Божий. Меня это нисколько не обрадовало. Первый раз я протрясся, когда краем глаза увидел пикирующую на металлические дуги тень. Оценил скрежет когтей и запоздалый рык за кормой. Следующий монстр был поумнее и ждал подхода ЗМ-ки, надежно вцепившись в клетку ограждения. Не пройди стажировку в зомбятнике, обмочился бы. По-моему, я заорал. Машина дернулась, пытаясь набрать сотню за несколько секунд. Да куда там? Вот тут я разозлился. Даже азарт появился. Опустив стекла, изготовил хаудах. Когда следующий хитрый зверь, роняя слюну на ржавое железо, повис на прутьях справа, я притормозил и, вопреки советам, с наслаждением вжарил в безобразную морду с двух стволов по очереди картечными снопами, едва не вывернув кисть. Теперь уже тварь взвыла с приятным сердцу визгом подстреленного зайца. Такой большой мальчик и такой тоненький голосок. Перезарядил стволы. Бабах! С кем связались бестолковые? С победителем торков! Брысь, суки! Последующие два десятка километров прошли без приключений. Я успокоился и уже плевать хотел на всех зрителей. Устье выхода показалось неожиданно. Интересно, почему девочки из департамента не дотянули туннель до входа в станцию? Железяк не хватило? Возле фонтана Адам и Ева под райским деревом я еще в детстве игрывал. Потом в юности наведывался, регулярно и стайно. Здесь любили самодеятельно выступать странные, порой просто чокнутые дяханы со своими Матильдами. Трезвые и подгашенные, в хипанских одеждах и с хитрыми инструментами. Уютно, тень, вода, скамейки. Нас веселила эта слегонца эротическая скульптура, которую мы называли «Памятник прабабушки с прадедушкой», сцена накануне первородного греха. Дерево действительно покрыто фигурками мимимишных птичек и райских греховных плодов. Рядом множество кафе и кабачков, дорогих и под студента. По периметру площадки стоят яблоки-фонтаны. Вечером включалась шикарная подсветка, начиналась самая туса. Туннель пролегал прямо по Пятницкой, устье было развернуто к скверу. Я остановился перед выездом, надеясь, что еще не пересек программную границу. Вот отсюда и посмотрим. Да, мрамор и бетон площадки фонтана испещрены следами множественных пулевых попаданий. Калибры самые разные. За фонтаном виднеется огромный скелет злобной твари. Черепушка размером со шкаф поднимала ассоциации с динозаврами. Воды в фонтане давно нет, конечно, а вот деревья каким-то чудом сохранились. Хотя их давно должны были пеленуть на дрова. Кабс, да, только и смог выдохнуть. Это уже чистое свинство. Так испоганить изумительный уголок за Москворечье. Взгрустнул маленько и только потом обратил внимание на вход в Новокузнецкую. «Мама дорогая, угробили заповедную станцию. Круглые в основании наземный вестибюль не узнать». Передо мной стояла приземистая, обожженная и частично обрушенная, однако все еще хорошо укрепленная крепость. Цитадель в стадии предельной усталости от бесконечных набегов. Стекла давно вынесло безжалостными вихрями каких-то катаклизмов. Дверей тоже нет. Есть железо, броня. По обе стороны от входа на земле стояли две шестигранные бронебудки. Или бронебашни? Нехрен, маловато они будут для башен. Я ведь в фортификации не очень. Сооружение похоже на танковые башни, только повыше. Из узких горизонтальных бойниц торчат стволы какого-то адского оружия. Конструкции клепанные, головки заклепок натыканы так часто, что почти сливаются в сплошную линию. Укрытия снабжены боковыми дверями-люками, есть дополнительные козырьки и ступеньки для доступа к прожекторам на крышах. Осветительные приборы – имущество ценное и хрупкое, заботливо прикрыты специальными коконами. Будки надежно вмоноличены в бетонный фундамент. Хрен свернешь. Ух ты! Настоящий стимпанк боевого направления. Такого чуда я ни в одном секторе не видел. Проект явно разрабатывался для широкого применения. Интересно было бы посмотреть на другие станции. Неинтересно, одернул я сам себя. И все-таки зачетные наперстки. Жаль, что микробы рядом нет. Сфотал бы. Бронебудки немного помяты, со следами ржавчины. Краска на поверхности отсутствует, и только на левой будке боковой люк выделяется свежей синевой. Наследие недавнего ремонта. Сооружения не циклопические, но внушают. Жесть жестяническая. По всему периметру Новокузнецкая окружена мощными противотанковыми ежами с переплетениями колючей проволоки. От здания до ограждения метров 15. Ближе к улице и трамвайным путям позади ряды наклонных железных кольев, вбитых в асфальт. Там тоже валяются скелеты убиенных монстров. Над правой будкой стена здания украшена причудливой черной кляксой. Кирпич почернел в локальном пожаре. На ожог похоже. Здесь что, огнедышащие драконы водятся? А если такой черт через сетку туннеля плюнет? Да уж не позавидуешь защитникам внешних рубежей на поверхности. Командиры у них порнографы, изверги. Значит, пока вся чуть блеклоглазая спокойно спит в подземных убежищах, несчастные наблюдатели наверху мониторят, трясясь от страха, и при необходимости дают посильный отбор набегающей нечисти. Разве согласится нормальный человек на такое испытание? Штрафников загоняют. Рассмотрев оборонительный комплекс, я только сейчас заметил небольшой ангар сбоку, самый обычный, из тонкого профнастила. Соседствующие с Новокузнецкой старинные здания почти полностью разрушены. Только ни монстры, ни люди в том не повинны. На самой Пятницкой и на площади перед станцией нет обломков. Разруха предусмотрена моделированием. Зря они так сделали. В реалии секторы рассадника вполне успешно сами набирают самого настоящего постапокалипсиса. По мере развития событий, так что задавать беду заранее не было никакого смысла. На улице тихо, самой охраны не видно. К бронебудкам вполне можно подъехать на машине. Медленно разворачиваясь в мою сторону, в бойнице левой башни дрогнул ствол с пламя-гасителем. Серьезная штукенция. Заметили? Не удивлюсь, если у парней есть и сигнализация. Стальные магистральные трубы тянутся по земле внутрь здания. Овальные люка двери одновременно дрогнули, чуть подались вперед и со скрипом отползли в сторону. На свет божий вывалились два хлопца, один из которых сразу закурил, а другой, приставив ладонь козырьком, начал смотреть на небо. Со спокойной улыбкой. Я вышел из машины и, осторожно высунув голову за край туннеля, тоже задрал голову. Безмятежное голубое небо с белыми барашками облаков. Эпическая пастораль. По идее, над разрушенными остатками Москвы должны висеть мертвенные багровые небеса с прожилками черноты и всполохами молний. А тут ласковое небо средней полосы. Черти что, никакой завершенности образа. Один из бойцов, сделав глубокую затяжку, громко крикнул. «Харе стоять, подъезжай!» «А спокойно?» — засомневался я. Оба заржали. «Не фуняй, не укусит!» И они засмеялись снова. Парни стояли, не напрягаясь. Автоматы, которые бойцы поначалу держали в руках, перекочевали за плечи. Собравшись с духом, я на первой передаче медленно поехал вперед, готовый в любой момент включить заднюю. «Сразу к ангару подгоняй!» — крикнул тот, что по бойчи. Смешливый парнишка с восточным лицом. Этнический китаец или кореец. «В эту жестянку?» — возмутился я. «Сами в броне, а мою ласточку на гибель?» «Все нормально, пресса. Нечисть туда не лезет, они человеческий дух чувствуют», — улыбнулся он. Успокоил. «А я не мылся 2 дня. Духан поди такой, что скоро вся монстрячья Москва сюда сбежится». Только поставил машину внутрь, как из темного провала входа, словно снежный человек из пещеры, неторопливо вышел еще один защитник, со звездами на погонах, постарше возрастом и пожестче лицом. Однако и он был спокоен. Выслушав доклад, он тут же доложил кому-то по рации. Профессиональным жестом предъявил лейтенанту удостоверение и открывашку. Сказывается практика. Познакомились. Я не расшаркивался, побыстрее бы оказаться внутри станции. Мужики же хотели общения. Делать было нечего, встал на свежем воздухе рядом с ними. «Ого, пресса пожаловала наконец-то! Слушай, журналист, а ты газеты привез?» Первым делом поинтересовался лейтенант Демешин. «Не привез, все раздал. Кто же знал, что арбуз меня катапультирует к подземникам? Хотя, вернувшись к ангару, я попросил открыть замок и вытащил из бардачка 2 последних номера. Димон пытался читать в дороге. Как часто бывает, работники редакции не знают, что творят коллеги, не видят цельного результата. «Вот теперь уважаем!» — заорал китаец, схватил газеты и убежал в будку. «Лебрюк, гад! Оставь газеты старшему!» — крикнул командир укрепления. «Клац!» — люка дверь захлопнулась. «Сволочь! В наряд!» — с уточнением констатировал старший. «Обычно в хорошую погоду их туда трактором не затолкаешь. Внутри, при закрытой двери, уже через 10 минут начинаешь обильно потеть, а через пару часов может наступить кислородное голодание. Или выходят, курцы хреновы, или дверь открывают, а это не по уставу». «Устав надо переделывать», — безапелляционно заявил второй караульщик. «После смены регулярно наблюдаю в себе подавленное самочувствие, утомление в виде резкой скованности рук и ног, а также всего туловища. Я докладывал». Медик отмечает головную боль с явлениями тошноты и шума в ушах. Прямо так в карточке и записано. «Да идите вы в задницу, неженки!» Командир не поддался. «Дурака валяете! Что вы меня перед журналистом позорите? На грибы хотите? Пошли, гун!» Решетчатые ворота он открыл рукой, сразу закрыв на 3 задвижки. «Дурака? Не хотел бы я ожидать появления огнедышащего дракона в стальном гробу!» Демешин тут же остановился, и хотя мы уже зашли в тень помещения станции, где некогда располагались кассы, оглянулся и посмотрел на небо. «Хорошо бы, дракошу». «Ты о чем?» «Вкусные они. И мяса много. Будет на станции праздник. А нам Григорий Николаевич премии выпишет». Я вытаращил глаза. «Ты хочешь сказать, что едите драконов?» «Сами не едим, для свиней. Местные грибы не пробовал?» «Ничего, попробуешь, на обратном пути поделишься впечатлениями». Страсти нагоняют перед новым человеком. От каждой бронебашни лаз идет к казармам. «Про драконов это серьезно?» «Удивляешься?» «Все новенькие удивляются. Конечно, лучше бы квази-овцу добыть, они тут под 0,5 тонны весом бегают», — мечтательно продолжил офицер. «Знаешь, какое у них мяско? С перчинкой. Ни на процент не вру. Сущий деликатес, редкость». «Йоксель-моксель. Натуральный излом шаблона. Феномен надо осветить. Оказывается, при моделировании метрошных монстров в наземных моделях используется вполне себе съедобная плоть, мясная, иногда даже качественная. Без башки наши охотники, вот в чем беда. Били звери без разбора, теперь стерегутся. Редко подходят на выстрел». «Почему не сталкеры, а охотники?» «Эти сталкеры вот где сидят». Демешин провел ребром ладони по горлу. Куда ни плюнь кругом, сталкер. Приедут сюда из зоны и начинают щеки надувать. Так что у нас ни хантеров нет, ни сталкеров, да и зачем? Что, русского языка не хватает? Опасно охотиться? Еще как. Вкусные-то они вкусные, но зверски клыкастые, зубастые и тяжелыми лапами топтастые. Он еще что-то рассказывал, а я все не мог прийти в себя, торопливо переваривая услышанное. В метрозоне намечается очередная сенсация. Здесь отступления от канона очень велики. Впрочем, еще неизвестно, как дела обстоят в Эльфиатнике или в историческом попадоне с альтернативной историей. А как же грибы с поросями подземными, исключительно на грибках вскормленные? Драконов свиньи жрут, во как! Внутри сооружения сохранилась облицовка мрамором серо-дымчатого оттенка. Перед эскалаторами на полу виднелся красный круг с небольшим крестиком в центре. «Зона пузырения», — гордо объявил Демешин. Напротив места появления пузырей с новичками ярким пятном белела крашеная стальная дверь с красным крестом и полумесяцем. «Санчасть?» — спросил я. «На обеде наша Света с поварихами болтает. У нас пузырение по нечетным числам». В круглый зал выходят двери других помещений. Здесь есть все, что нужно для жизни маленького гарнизона. Казармы, пороховые погреба, санчасть, кухня, штабные помещения, склады и бытовки. С разрешения офицера я открыл пару дверей, заглянул туда, где не храпели. Планировка аскетичная и во многом одинакова. Либо прямой, либо Г-образный коридорчик. Каждая дверь тоже имеет защиту. Вход осуществляется через откидывающуюся верхнюю половинку бронированного полотна. Помещения внутри окрашены краской болотного цвета. Есть печки-буржуйки, одна электролампа в решетчатом плафоне под потолком и телефонная связь. Раритетные аппараты висят на стенах. Рядом с верхним краем неподвижных лент эскалаторов на месте будки дежурной по станции стоял небольшой трехамбразурный дот. Часовой тоже на обеде, а вот пулемет торчит. Заглянул и туда. Ужас! Средневековая камера для пыток. Внутри все настолько компактно, что внутрь приходится лезть на карачках. У них что, отборные карлики служат? Или, может, хоббиты? Очередная новация поджидала прямо здесь. Левый эскалатор полностью забран металлическими кольцами, словно железный удав ползет внутрь. «Безопасный спуск», — охотно пояснил Демешин. Попасть в него можно из служебных помещений и из фойе. Внизу толстенные гермоворота намертво запирают нижний вход на станцию. Устье туннеля упирается в отдельную калитку. Мрачный подземный коридор в неизведанные глубины. Для меня неизведанные. «Давай, спускайся, я уже доложил главе», — невозмутимо произнес Демешин. Честно говоря, я думал, что он меня проводит. «По-безопасному?» «Лучше так. Сейчас спокойно, да кто его знает. Знаешь поговорку про береженого?» Делать было нечего, и я, поправив автомат на плече и подсвечивая под ноги фонариком, под углом 30 градусов осторожно пошел вниз. Работоспособность присланных часиков, прокачивающих тебя до стадии человека ПНВ, испытать забыл.